Я заеду за тобой на такси. Я спрячусь в магазине. Я так боюсь. Девочка моя любимая, скажи шоферу, чтобы притормозил у станции. Я тебя увижу. Да-да. Но, Брэдли, к тебе нам нельзя. Они сразу туда отправятся. Бог с ними. Я еду за тобой. Что случилось? Брэдли, это такой кошмар. Но что случилось? Я такая идиотка. Я рассказала им все с таким победным, ликующим видом. Я чувствовала себя такой счастливой. Я не могла это скрыть или хоть чуть-чуть замаскировать. Они просто почернели. Во всяком случае, сначала решительно не хотели верить, а потом бросились к тебе. Тут бы мне и убежать. Но я вошла в раж. Хотела с ними еще разок сцепиться. А потом, когда они вернулись, было еще хуже. Я еще никогда не видела отца таким расстроенным и злым. Он был вне себя. Господи, он тебя не бил? Нет, нет. Но тряс меня, пока у меня не закружилась голова. И разбил кое-что у меня в комнате. Радость моя, тогда я стала плакать и уже не могла остановиться. Да, когда я приходил... Ты приходил? Они тебе не сказали? Папа потом сказал, что опять тебя видел. Сказал, что ты согласен отступиться. Конечно, я не поверила. Умница. А мне он сказал, будто ты не хочешь меня видеть. Конечно, я тоже не поверил. Я держал обе ее руки в своих. Мы тихо разговаривали, сидя в церкви. Для точности, в церкви святого Кадберта на Филбич Гарденс. Бледно-зеленый свет, падавший сквозь викторианское цветное стекло, не мог рассеять величавого успокоительного мрака, из которого он выхватывал за алтарную стенку, как будто вылепленную из молочного шоколада, и огромную мрачную алтарную перегородку, словно в последний момент спасенный из огня. Надпись на ней гласила: «Слово стало плотью и обитало среди нас». Позади массивной металлической ограды в западной части церкви мрачная, увенчанная голубкой рака загораживала купель. Или, быть может, пещеру какой-нибудь вещи Севиллы или алтарь одного из более грозных воплощений Афродиты. Казалось, силы куда древней Христа временно завладели местом. Высоко над нами по галерее прошла фигура в черном и исчезла. Мы опять остались одни. Она сказала: «Я люблю родителей. По-моему, люблю. Ну, конечно, особенно отца. Во всяком случае, я так всегда думала. Но есть вещи, которых нельзя простить. Что-то обрывается, и начинается другое». Она с серьезным видом повернулась ко мне. Лицо было усталое, слегка припухшее, с тенями и морщинками от слез и огорчений. Можно было догадаться, какой она станет в 50 лет. И на секунду ее непрощающее лицо напомнило мне Рэйчел в той ужасной комнате. «Ах, Джулиан, сколько непоправимого обрушилось на тебя из-за меня! Я так изменил твою жизнь!» «Да? Но я не сломал ее, правда? Ты ведь не сердишься, что я причинил тебе столько огорчений?» «Что за глупости ты говоришь?» «Так вот, скандал продолжался несколько часов. Главным образом, мы с отцом ругались, а когда вмешалась мать... Он закричал, что она ревнует ко мне. А она кричала, что он влюблен в меня, и она заплакала, а я завизжала. Ах, Брэдли, никогда бы не подумала, что обыкновенная интеллигентная английская семья может вести себя так, как мы вели себя вчера. Это потому, что ты еще молода». Наконец они ушли вниз. И я слышала, они продолжали ссориться. Мама ужасно плакала. А я решила, что с меня хватит, и я сбегу. И тут оказалось, они меня заперли.